Глава 14. Древесный король. На следующий день, ровно в полдень, мурмурянец пришел не один, а в компании человека явно не из здешних мест. Они оба подошли к дереву, уже выросшему до высоты 120 метров. Пышная зеленая крона мешала снегу падать на поляну, образовавшуюся вокруг ствола живодрева. Поверх куч мусора появился первый пока еще совсем тонкий слой дерна с ростками маленьких растений. Младшая кровь. Федерико Пен. 177 уровень. СС ранг. Экспедиционный специалист рода Пен. Империя Нова. Курьеры. Миниатюрное тело Федерико на фоне крупного мурмурианца Мейн-куна смотрелось необычно, особенно если учесть экипировку человека. В руках гибрид боевого и магического посоха с примесями современных технологий на основе камней маны и ядер из тел монстров. За спиной объемный рюкзак и три огромных свитка. Одежда сплошь артефактная, от сапог до элементов защиты, прикрепленных к плечам на плаще. Амур молчал, видимо, выступая в роли провожатого для благородного. Я сидел под деревом, пока Федерико, стоящий в трех шагах, внимательно меня изучал. Никогда не слышал об абсолюте веры с именем Саджи. Надо врезать тебе за то, что пришлось торчать на этой свалке целых 5 дней, но, ну так попробуй, раз хочется. Благородный усмехнулся, перехватив посох. А ты, оказывается, выскочка. Род Пен никогда не поднимет руки на клиента. Федерико достал конверт из внутреннего кармана плаща. Доставить конверт лично в руки тому, кто вылечил госпожу Алоизу Беннелт. Тебе приказано явиться в имение клана. Как же меня бесит система благородных. Приказано? Я не признавал над собой ничьей власти. Низший. Курьер презрительно плюнул на землю. Да будь ты хоть младшей кровью, старшей крови, никто не отказывает. Бросив конверт к моим ногам, курьер развернулся и пошел прочь с поляны. Стоящий неподалеку мурмурянец прикрыл руками лицо, изо всех сил сдерживая гнев. Когда Федерико ушел, Амур тяжело вздохнул, успокоившись. В чем проблема? Я сохранил ему жизнь. «Да в какой дыре ты вырос, чтобы не знать о клане Пен? У них язык из «же» растет, но они могут доставить что угодно, куда угодно. Родовая черта у них такая, понимаешь, характер – дерьмо, вообще у всех Пен. Видал бандуры за его спиной? Их дар позволяет запечатывать даже крупные предметы в свитке. Как, по-твоему, Метеор-Сити?» связывается с другими странами. Кто возит нам товары? Род Пен? Да мне плевать, из какого места у них язык растет. Уважение к благородным? А заслуживают ли такие спесивые идиоты уважения? Метеор-Сити — город, где все свободны и живут на добровольных началах. Я не подчиняюсь ни тебе, ни старейшине, ни этому куску дерьма с палочкой в руках. Если появится враг, я встану на защиту поселения вместе со всеми. Нужна помощь – помогу. Но если какой-то ублюдок придет по мою душу, я буду разбираться с ним сам. Таковы правила Метеор-Сити. Перед тем, как начать читать мне нотации, Амур, подумай, что ты готов отдать за свои просьбы выполнить приказ этого урода. Я не стану поднимать этот конверт. И ученице своей не позволю. Никто не смеет указывать мне, как жить. Мейн-кун в порыве чувств топнул ногой и взревел. Затем, помолчав пару секунд, фыркнул и ушел, оставив конверт валяться на земле. Ночью одновременно пришли трое, силком выдернув меня из медитации. Жажда крови, дикая, принадлежащая существу с высоким уровнем самоконтроля, пронизывала буквально все вокруг. Неподалеку стояла трясущаяся от ужаса Салли, придерживаемая за плечи улыбающимся Амуром. Младшая кровь, Раш Ткару, 231 уровень, СС ранг. Старейшины поселения Эдо, 7 дан прав. Отреченный от рода. Когда я открыл глаза, в паре шагов от меня на корточках сидел старейшина Раш. В полутьме была видна морщинистая морда сфинкса, вся залитая кровью. В руках он держал пожарный топор, на лезвие которого налипли куски плоти. На шее и запястьях, торчащих из-под пиджака, исчезали татуировки разноцветных крестов. Раш смотрит мне в глаза. Мрвс, вас, святош. Хорошая жажда крови обычно заставляет трястись, пробуждая животный страх. Твой предшественник обделался, увидев следы крови. Пробудив свою жизненную силу, я наполнил ее желанием убивать и взглянул мурмурианцу в глаза. Старейшина, не путайте сильную веру с отказом от крови. Разница в наших силах так велика, что мою жажду крови он едва чувствует. Ты пахнешь старой засохшей кровью. Много крови. Уже лишал жизни других разумных. Если вспомнить похождения в Хризалиде, то их было даже слишком много. Приходилось. Твои слова радуют, человек. Тогда разговор будет коротким. Мурмурянец спокойно встал с корточек, закинув топор на плечо. Пойдем. В больнице произошел инцидент, с которым не смогла справиться твоя ученица. Я не единственный целитель в поселении. Бракас, Алдурон и Фермана в числе пострадавших. Магов-целителей выше пятого круга сейчас в Метеор-Сити нет. Значит, три сильнейших целителя уже не в строю. Встав с земли, я приложил руку к живодреву и влил в него немного святой силы. «Не переживай, старый друг, я скоро вернусь». Спустя 10 минут наша четверка уже добралась до больницы. Мурмурианцы, используя свои сильные тела, со скоростью ветра дотащили нас с Салли до входа в опечатанное крыло, где уже находилось больше сотни сильнейших бойцов поселения. Не считая меня и ученицы, я не увидел ни одного целителя или жреца. Три боевых мага 7-й ступени, 1-8. Остальные собравшиеся относились к числу игроков с уровнями выше 150-го. Все поголовно отреченны от рода младшей крови. Старейшина Диас, мурмурианец из породы серых полосатых котов, проводит для собравшихся брифинг. К северу от Эда, во время раскопок очередной кучи мусора, рабочие подцепили какую-то быстро распространяющуюся заразу. К счастью, модуль здоровья в интерфейсе быстро смог ее зафиксировать, но не идентифицировать. Болезнь начала распространяться с сумасшедшей скоростью. В Метеор-Сити такие инциденты не редкость. Кто-то выбрасывает биологическое оружие, ампулы с опасными бациллами, радиоактивные отходы и много такого, о чем в цивилизованном мире не принято говорить. Поэтому у жителей Метеор-Сити на подобные случаи выработан свой протокол действий. Зараженную группу рабочих быстро повязали, переломав руки и ноги, но те, будто не чувствуя боли, продолжали лезть на нападающих. В итоге их скрутили сетями и силами пары подоспевших магов, которые наложили плохо действующее заклинание паралича. Пациентов доставили в больницу, где первая группа целителей-магов пыталась диагностировать вирусное заражение. После часа экспериментов у них ничего не вышло. Интерфейс так и не смог идентифицировать заболевание. Вторая команда исследователей, взяв образцы крови и мутирующих тканей, заперлась в лаборатории, откуда в итоге и произошла утечка, приведшая ко второй вспышке вируса, охватившим целое крыло, сейчас закрытое на карантин. спустя 8 часов от первого заражения в общей сложности выведено из строя уже 45% медперсонала всего поселения. Тела первого поколения зараженных сильно мутировали и стали походить на каких-то биокиборгов, обтянутых оболочкой из кожи. Совет из 10 старейшин быстро принял решение отсечь больную плоть и взял ситуацию под свой личный контроль. Всех, кого уже нельзя спасти, зачистят, оставив парочку тел для исследований. Подобное не должно повториться. Все же сотня существ, чей уровень выше 150-го, представляет из себя серьезную боевую мощь. Игроков запаковали как танки, боясь третьей вспышки заражения. Магов поставили внутрь оцепления вместе со мной. Старейшины шли в авангарде, своим примером демонстрируя подчиненным правильное поведение в бою. Они берут на себя ответственность. Младшая кровь и Нуги Квар. 231 уровень, СС ранг. Старейшины поселения Вандо. Третий дан прав. Отреченная от рода. Рядом со мной поставили и Нуги Квар, старейшину и мага восьмого круга в качестве личной охраны для целителя всего рейда. Из-за расовых особенностей я так и не понял, кто передо мной, мужчина или женщина. Однако статус говорит о том, что она дама. И Нуги, судя по заклинаниям, мастер огня и воды, то есть ее родство с этими стихиями достигло А-ранга. Ее одной хватило бы на то, чтобы снести половину Метеор-Сити, не говоря уже о больнице. «Мрмяу, так ты и есть тот отшельник, которого привел Раш? Уровень твой мелковат, на то есть свои причины. Балласт, постарайся не использовать очищение, пока я рядом. Каст сорвешь, голову оторву». Ворвавшись в первое помещение, бойцы быстро повязали всех зараженных пациентов, прижав их к земле железками, похожими на рогатины. Кто-то из противников успел открыть по нам огонь из легкого огнестрела, но плотность маны тут такая, что проще было кинуть копье, чем использовать подобное оружие. Сначала первая группа магов-целителей по очереди протестировала известные им заклинания. Уже не для диагностики, а конкретно для лечения. Магафон в помещении резко подскочил на 10 пунктов, отчего меня бросило в жар. По закрытому на карантин приемному отделению, погруженному в полумрак, поползли шепотки слабеньких целителей. «Никогда такого не видел. Очищение крови не дало никакого результата. Да тут и крови не осталось, плоть, кости и все жидкости под кожей превратились в какую-то белую жижу. Мы в приемном отделении. Тут заражение началось всего 3 часа назад. Как вообще вирус мог настолько быстро перестроить тела за такой короткий срок?» Арчер из центра наблюдения доложил, что в больнице за время карантина зафиксировали резкое падение уровня магафона. «Выходит, чем больше плотность маны, тем выше скорость мутации. Смотри, этот уже начал двигаться. Ему 5 минут назад наложили заклинание паралича. Возможно, мутация нервных тканей». Зараженным не помогало ничего. Эксперименты показали, что вирус воздействует одновременно на физическое и эфирное тело жертвы, быстро поглощая ману из окружающего пространства. Зараженный человек. Абарба, 33 уровень, С-ранг. Без сознания, не контролирует себя. Настал мой черед проводить исследование. Сохранившийся ник над головой зараженного говорит о том, что пока еще не все потеряно. Магия исцеления работает по принципу восстановления физической оболочки за счет сохранившейся эфирной проекции, то есть как бы восстанавливая тело по чертежу. Но если сам чертеж нарушен, Восстанавливать здоровье магией становится крайне сложно. Целителю придется буквально заново создавать конечности и целые органы, используя эталонные образцы. К счастью, вариантов оружия и болезней, способных нанести такой комплексный вред организму, даже в Карне встречается немного. Чудеса веры, в частности, исцеления, работают куда более грубо и масштабно, используя за основу для восстановления данные от соседних участков тела, как бы спрашивая их, какая тут проблема, что восстановить. Малое исцеление первой категории. За 50 единиц святой силы способно срастить кости, мышцы, кожу и сухожилия. Исцеление сопровождается чувством онемения. Что любопытно, кровь при этом не восстанавливается. Среднее исцеление второй категории, уже за 100 единиц святой силы, может отрастить конечность, восстановить потерянный внутренний орган или оказать комплексное воздействие на организм, исцеляя его от болезней. Оно же является обязательным требованием для получения рясы диакона, первого церковного сана. Оба вида чудес не сработали на зараженных, так как их мутировавшие тела уже были полностью охвачены вирусом. Высшее исцеление, чудо третьей категории, требующее 500 единиц веры и столько же святой силы, способны применять только епископы и паладины, третий церковный сан в их иерархии. Оно может восстановить даже смертельные ранения, буквально вытаскивая человека, уже ступившего одной ногой на тот свет. За основу берутся данные из души, поэтому чудо и зовется высшим. Чудеса четвертой категории могут применять только архиепископы и их аналог в боевом крыле церкви. Приложив руку к мягко искаженной плоти пациента, я активировал чудо высшего исцеления. Яркая, мощная вспышка белого света озарила все темное помещение приемного отделения, заставляя тело пациента трястись от разливающейся под кожей сияющей святой силой. Бойцы в тяжелых доспехах, удерживающие абарба, морщатся от чувства покалывания, проходящего сквозь броню и сильные мышцы. У меня аж задница зачесалась. Зараза! Чего же все тело так зудеть начало? Побочный эффект от сильного исцеления. Волна очищения задела всех вокруг. Тело пациента светится, позволяя за счет контраста яркости увидеть, как под кожей начинает перестраиваться скелет, приобретая изначальный природный вид. Сияющее представление длилось аж 5 минут. Люди отошли подальше, ожидая результатов эксперимента. Если уж и высшее исцеление не поможет, то придется всех зараженных перебить. Спустя 10 минут Абарба пришел в сознание. Ему тут же поставили капельницу, восстанавливая запас жидкости в организме. Человек Абарба, 33 уровень, S-ранг. Старейшина Инуги, применив заклинание ментального типа, провела опрос бывшего пациента. Изменившийся ник говорил о том, что исцеление прошло успешно. Система сняла автоматически выданный статус марионетки, да и в целом мужчина выглядит куда здоровее, чем полчаса назад. 6 дней спустя инцидент с кукольным вирусом удалось полностью закрыть. Общее число погибших 13. Поразительно маленькая цифра, учитывая высокую степень летальности у столь быстро развивающихся заболеваний. Источник удалось быстро локализовать, поместив в герметичный контейнер. Рука? Источник всей этой заразы чья-то рука? Большой совет из 9 старейшин Метеор-Сити собрался на еженедельное совещание. Инуги, смотря на отчет, была сбита с толку. Раш включил проекцию, показывающую голограмму. Отрубленную по локоть руку существа, больше похожую на плоть биоробота. Раш, помассировав морщинистую кожу на лице, посмотрел на Инуги. Дрянь какая-то. Мы с такими тварями еще не сталкивались. Мрфс! В крови владельца руки, найденной мусорщиками, содержится вирус, меняющий эфирные тела разумных, вызывающий каскадные изменения на физическом уровне. По образу и подобию создателя, так сказать. Чем больше зараженных, тем выше уровень коллективного интеллекта. Уровни и сетевые терминальные гены носителей также играют роль. Командиры кукол А ранга с уровнями выше 54-го берут себе заместителей Б ранга, а те собирают группы по 10 зараженных. Видны следы иерархии. Погоди, Раша перебил Диас. Мы говорим о болезни или о чем-то большем? Однозначно большем. Раш включил запись камер видеонаблюдения из больницы. И я покажу данные о маршрутах передвижений групп по их командирам. Затем включим цветовую идентификацию по моделям поведений. На схеме этажа больницы появились вполне четкие линии с легко угадываемой логикой передвижения. Они что, все идут за серой группой? Серые — это 10 зараженных, выполняющих роль разведки. Они составляют карту. Никаких известных способов связи между командиром и заместителями мы не нашли. Но они точно общаются друг с другом. Затем по их следам идет группа бойцов с мутациями тела боевого типа. После команда синих собирает технику, проводит какое-то преобразование сырья и отдает ее группе черных, тех массивных созданий, из брюха которых вылезает новое оборудование. Биофабрика на ногах, мать их. Зараженные собирали какое-то устройство, и нам сильно повезло, что удалось их всех локализовать в подземной больнице, находящейся под постоянным видеонаблюдением. Инуги перелистнула страницу отчета. Отдел Рошара писал доклад. Сплошная конкретика и никакой воды. Мы имеем дело с крайне заразным, быстро развивающимся вирусом, способным организовывать зараженных в единую сеть. Количество уровней иерархии в ней зависит от общего числа зараженных и их уровней. Вместе они строят какие-то устройства. Ой, лучше бы городские нам чуму или радиоактивные отходы подкинули, чем такую дрянь. Закончив читать отчет, Диас отложил цифровой планшет. Нашли мусоровоз, привезший к нам эту посылку? Старейшина Паракас, представитель редкой расы полудемонов Дайме, наконец заговорил. Да. Его старческий хриплый голос разнесся слабым эхом по кабинету. Мусоровоз прибыл из халифата Сарду, город Баунар. Мы уже связались с тамошними властями и получили ответ, что поезд в дороге столкнулся с битвой представителей древней крови с неизвестным противником. Есть следы масштабной битвы, пересекающейся с маршрутом поезда. Следы крови и дыра в корпусе одного из вагонов выглядят более-менее достоверно. Я отослал им тело одного из погибших мутантов и собранные нами данные. Их исследователи очень заинтересовались тем, как мы смогли при такой сильной летальности удержать ситуацию под контролем и снизить потери до 13 разумных. Я послал банду Скарба проверить, не имеют ли они сами отношения к вирусной атаке. Также пришлось отослать им фотографии кучи отрубленных конечностей, сказав, что Метеор Сити решает проблемы с заражением своими способами. Скарба, по сути, независимая банда экспертов-преступников, проживающая в Метеор Сити. Иногда старейшины просят их об услугах, например, взломать разум главы исследовательского отдела в халифатах в поисках данных о вирусе-кукловоде. Уже всплыло название «притарианец», но этого мало для обвинений. Почувствовав странный дискомфорт, Раш снова посмотрел в сторону дома отшельника. Живодрево на его заднем дворе своей высотой уже давно превзошло башни всех старейшин, став своеобразным маяком для машинистов поездов. Святой абсолют веры. Но откуда тогда идет это зловещее чувство чужого присутствия? Сидя в медитации под деревом, я размышлял о том, как прошел штурм больницы. Проблема в том, что появление кукольного вируса было спровоцировано моими размышлениями о манифесте. Те твари почуяли меня и сами же попались в ловушку. Теперь я имею представление о том, насколько велика сила противника. С одной стороны, старейшинам стало известно о размере моего сосуда святой силы и скорости его наполнения. С другой, не используя я свои силы по максимуму, погибло бы почти 200 мирных жителей. Пришлось засветить и воскрешение, одно из предельных чудес четвертой категории, доступное тем, чья вера достигла отметки в 1000 единиц, а это уровень веры архиепископа. Согласно данным из ткани мироздания, выше них в мирной ветви религии только папы церквей, наместники Бога на земле, или апостолы, их боевой аналог с параметром веры, также превышающим 1000 единиц. Еще одна возможная проблема в том, что Раш и Инуги, судя по их коварным улыбкам, поняли, что я могу за сутки восстановить примерно 20 тысяч единиц святой силы. Абсурдно высокий показатель. Причина кроется в том, что ее восполнение опирается на запас маны и праны. Причем по мере роста мастерства владения святой силой, праны требуются все меньше и меньше. Сейчас порция 15 к 85. Саму энергию для чуда дает именно мана. Прана скорее отвечает за ее совместимость с живыми организмами. По этой же причине я держу пост почти 2 месяца и до сих пор не умер от голода. Мое физическое тело постепенно учится переходить на питание клеток очищенной маной, а не расщепленными углеводами. Формально возникшая в больнице проблема относилась к общественным и не должна была оплачиваться, однако я попросил старейшин скрыть факт моего участия в операции, подкорректировав память пациентам. Бойцы же дали магическую клятву о неразглашении. На этом для меня все и закончилось. Не считая 6 суток, ушедших у меня на инцидент в больнице, я потратил на медитацию уже 61 день, молясь и принимая аскезы вновь и вновь. Живодрево, преодолев пределы роста Е и Д ранга, выросло до 150 метров с толщиной ствола в 10 обхватов. Его мощные корни уходят глубоко под землю, а по стволу стекают ручьи от талого снега, падающего на вечно зеленую крону. Ароматы трав на постепенно растущей поляне щекочут нос. Одна из причин, почему дерево способно расти даже в такую холодную погоду, заключена в листьях, собирающих и пропускающих через себя ману. Это образует внутри растения природную энергию рейки, аналог праны у человека, которая поддерживает жизнь в живодреве в любую погоду. Сама по себе рейки тяжелее воздуха, поэтому опускается на уровень поверхности, где и способствует росту трав и формированию почвы. Медитируя и молясь, я провожу свои исследования природы веры как идеи, наделяющие жизнь смыслом. Даже у простейших многоклеточных организмов, наделенных примитивными инстинктами, бывают моменты, когда они принимают решения, основываясь на своих желаниях, тем самым проявляя волю. Неосознанно они верят в то, что смысл их жизни состоит в том, чтобы есть и размножаться. Само утверждение при этом противоречит идее того, что воля и вера есть проявление разумности. Если отбросить философию, получается, что верой наделено любое живое существо в мире. Я задумался о том, как при такой точке зрения выглядит мир глазами животных, имеющих веру. Чем дольше они живут, тем больше познают мир. У монстров, наделенных ядром маны, каждая обретенная магическая стихийная принадлежность также выступает в роли нового органа чувств. Они чувствуют огонь, потоки ветра, разницу между мягкой почвой и твердым камнем. Даже не имея языка и методологии плетения заклинаний, они применяют то, что зовется дикой магией. По мере накопления жизненного опыта, монстры, охотясь, убивают много существ, со временем формируя из этого свою ментальность. Убийство как доказательство права на жизнь – акт веры и воли. Если все действительно так, то ментальная сила как проявление сильного разума – это отличительная черта полубожеств и божеств, создаваемая из трех первичных энергий – праны, маны и святой силы. С этими мыслями я сформировал вторую особую сущность, разбив свой собственный сосуд души на две части. Сущность зверя. Качество уникальное. Наделено чертой вторичный сосуд души. Тип ресурса – сосуд сущности полубога. Емкость – 9990 из 9990. ССС ранг. Описание. Материализованная квинтэссенция святой силы. Предельное воплощение веры для существ А-ранга. Положив вторую созданную сферу сущностью в карман, я продолжил молиться, попутно формируя собственный источник магии. В отличие от Лаана, я уже давно перешел на шестой уровень ощущений маны, создав в области сердца 6 ядер одного в другом. На 70-й день медитации на мою поляну пришел весьма странный пес, начисто лишенный шерсти, с порванными в драках ушами и бешенством во взгляде. Худой. Ребра торчат из-под тонкой кожи, при этом злобный и кидающийся на всех вокруг. Пес лаял, рычал, брызгал слюной, клацая челюстями у моего лица. Тонкая, едва уловимая аура была пропитана гневом, ненавистью, примесью демонических эманаций и миазмами смерти. Его суть будто кричала: «Я тот, кто отказывается умирать». Система не распознала бешеного пса, не давая ни имени, ни названия, ни клички. Передо мной редкий случай для Карна. Не нареченный из мира животных и монстров. Псина, клацнув зубами около уха, побежала кошмарить окрестности. Вечером пес укусил пришедшую ко мне Салли, и та едва смогла отбиться от него, используя чудо очищения. «Мастер!» Она испугалась, видя, как пес побежал ко мне и начал клацать челюстями перед моим лицом. «Осторожно!» «Спокойно, Салли. Оставь еду и уходи. Эта псина не уйдет отсюда, даже если ты ее прогонишь». Послушно выполнив указание, девушка покинула поляну, а я продолжил молиться и наблюдать за тем, как беснуется псина. Она съела мою еду, разгрызла тарелку, а потом нагадила прямо передо мной, продолжая громко лаять и привлекать внимание. Поняв, что не получит желаемого, пес начал царапать дерево и грызть корни, делая все возможное, чтобы разозлить меня и вызвать приступ гнева, а я лишь улыбался в ответ, продолжая тихо медитировать. «Я чую тебя так же хорошо, как и ты меня, псина. И я не собираюсь давать тебе желаемое так просто. Давай, покажи, как далеко ты готова зайти в своем желании». «Гнев? И это, по-твоему, гнев? Ярость должна выглядеть вот так. Смотри и учись». Высвободив свою жизненную силу, я вспомнил пронизывающее до костей, до самого основания сознания чувство всепоглощающего гнева и ярости, испытанное в серых землях. Трава вокруг вымерла от агрессивной ауры, созданной проявлением праны. Так должен выглядеть гнев. Если не сможешь контролировать даже такой пустяк, я не дам тебе желаемого. Бешеный пес разразился лаем, будто осуждая меня за попытку научить его. «Одно дело называться демоном, нежитью, воплощением ненависти к людям и олицетворением детских кошмаров, и совсем другое — соответствовать заявленному статусу. Сейчас ты просто кусок злобной плоти, если не можешь совладать даже с собой». На следующий день пес накинулся на проходящую мимо группу рабочих, покусав троих, прежде чем его смогли отогнать. В течение целого месяца он продолжал терроризировать округу, нападая на крыс и ядовитых змей, обитающих на свалке. Ночами его громкий вой будил людей, не давая нормально спать. Пес буквально ненавидел весь этот мир, атакуя даже ворон, присевших на кучи поблизости. При всем своем гадком характере этот вредитель имел феноменальное чутье на проблемы, умело обходя засады и врагов, которые ему не по зубам. На 94-й день медитации в уединении живодрево достигло S-ранга, вымахав до 340 метров в высоту. Еще немного, и оно превзойдет мое дерево в курзе, выращенное Эл-Джеем. Контрактное существо достигло предела насыщения. Тип флоран, развитие S-ранг, самосознание отсутствует. Благословение флоран, способность мицелий, S-ранг, позволяет через прикосновение к земле чувствовать все растения, находящиеся поблизости. Радиус действия зависит от развитости параметра восприятия. Данные отображаются в модуле карты и универсальном модуле разведки. Принять, отказаться. Снова отказаться. Я уже принял решение сначала что-то дать этому миру, прежде чем брать что-то взамен. Ощутив некую пустоту в сознании, я целые сутки наблюдал за тем, как беснуется обезумевшая псина. Если бы меня однажды спросили, как выглядит квинтэссенция ненависти к человеку, я указал бы пальцем на это создание. Она уже начала испускать жажду крови и эманации чистой злобы ко всему, что движется и не мертво. Лаять на ветер, падающий в середине июня снег, на сменяющиеся день и ночь. Пес ненавидел все вокруг. Молодец, песик, но ты все еще только в начале своего пути. Приход Салли я проморгал, буквально слившись с поведением собаки. «Мастер, я здесь, мастер, это Салли». Чувство ментальной связи с псом пропало. «Да, я слышу тебя. В госпитале много людей, пострадавших от обморожения. Старейшина Раш просил узнать, можете ли вы внутри палат для больных провести чудо «Святая Земля». Ах, да, мой браслет валяется где-то тут, под кучкой наросшего дерна. Началось. «Мастер!» — меня кто-то дернул за рукав. «Что с вами?» «Движение, о котором я говорил, оно уже началось. Слабые притянутся к сильному и поглотят его». «Святая Зим...» — девушка нахмурилась, будто смиряясь с мыслью. «Я могу вам чем-то помочь?» «Это вне твоих сил, дитя. Мне надо подготовиться к моменту, когда все детали пазла будут собраны воедино». Не помню, помог ли я Салли. Сознание будто растворилось в бытие, ища форму тому, что я способен только чувствовать. Если представить мир как натянутую простыню, то я на ней буду подобен тяжелому металлическому шару, своим весом продавливающему ее вниз. Со временем другие слабые объекты будут скапливаться в низине. Этот безумный пес — первый камешек из тех, что скоро завалит меня, если я не изменю правила игры. Чертова развитая ментальность дает это почувствовать. Но без интерфейса и внятных сообщений невозможно понять, о чем вообще идет речь. Я будто знаю, что какие-то события должны произойти, но не могу описать, что именно. На сотый день я создал сферу сущности знаний. Еще через полтора месяца сущность порядка. Снова пришел курьер, но в этот раз я не удостоил его даже приветствия, оставаясь в состоянии глубокой медитации. Федерико положил мне в карман конверт, который минуту спустя был разорван безумной псиной, не отходящей от меня ни на шаг. Она желала моего гнева. «Давай, наори на меня, ударь меня, человек!» Ненависть и страх других были доказательством его существования в мире. Как я выращиваю дерево, отдавая огромный долг карме, так и он оставляет свой след в истории, нанося вред другим. На 166-й день медитации живодрево достигло предела Б-ранга. Общая высота его, включая верхние ветви и крону, больше 400 метров. Верхняя одежда истлела. Пришлось переложить созданные особой сущности в сшитый салли мешочек, привязав его к поясу. В минувшие дни, вспоминая о пережитых смертях, я создал сущность смерти, наделив ее соответствующей чертой. Самая противоречивая из моих творений. От одного прикосновения к ней рука теряет чувствительность. Ширину ствола живодрева уже нельзя измерить обхватами. На сотни метров вокруг не было ни зимы, ни снега. Кучи мусора заросли толстым слоем дерна. Плотность рейки сильно увеличилась, создавая благоприятную среду для роста растений. Она же помогла быстрее стабилизировать состояние измененного тела дьякона как сосуда для моей души и сознания. Теперь в нем хранится 7 из 11 частей меня. Если не сделать это сейчас, мозг просто не выдержит нагрузки, как это было со мной в эпоху Хризалиды. На 182-й день я создал 5-ю особую сущность жизни, заложив в нее свой опыт взаимодействия с растительным миром. Это не передача знаний, а скорее ощущение от законов природы. На следующее утро в наш салли-дом какими-то невероятными ее уговорами заселилась группа из двух молодых парней лет 20 и двухгодовалого малыша, совсем еще крохи, только и способного что ползать по земле. Я не увидел их, а скорее почувствовал, уйдя в самую глубокую медитацию из тех, что у меня когда-либо было. Каждая созданная особая сущность, отделенная от сосуда души, будто вызывает его старение. Восстановление путем раскачки теперь идет крайне медленно. Время далеко за полночь. Бешеная псина неожиданно проснулась и повела головой, будто почуяв неладное. В темноте под деревом журчит ручей из сталой воды. Где-то вдали падает снег и гудят летающие мусоровозы. Моя молитва сбилась от ощущения какой-то неправильности поблизости. Открываю глаза и вижу, что вокруг никого нет. Только пес, как и я, молча вертит головой. Странно все это. В отличие от Лаана, я не благословлен манной, поэтому не вижу ее потоков, но чисто по ощущениям нет никаких локальных искажений. Я не чувствую чужой жизненной силы, что неудивительно при нулевом уровне и базовом значении параметра восприятия. Поблизости отсутствуют сильные источники святой силы. Чувство пространства также молчит, будто все в порядке. Но нечто внутри меня, ментальная сила? А у вас хорошая маскировка, мистер. Даже следов в магафоне нет. Неизвестный так и не показался. Я впечатлен. Казалось, источник голоса стоит в шаге от меня. Порой жить долго и видеть подобные дарования не так уж плохо. Поместить в одно тело 4/5 себя — уже большое достижение для существа, наделенного божественностью. Сколько бы я ни напрягался, ничего необычного рядом не обнаруживал. Пес нас не слышал, но быстро сообразил, что я с кем-то разговариваю. «Не пытайся меня обнаружить, младший из джиннов. С тобой общается всего лишь мое божественное сознание». Скорее всего, божественное сознание — это ментальная техника. Дальноречь? На ум приходит только одна личность, желающая добровольно выйти на связь. «Альдон?» Для смертных древесный король. Видимо, существа, наделенные божественностью, используют не имена, а уникальные прозвища. Альдонов по всему миру немало, но древесный король всего один. Вопросов много, но обычно беседы с богами ничем хорошим не заканчиваются. Чем обязан вашему визиту, древесный король? Уже ничем, младший из джиннов. Ты больше не безымянный фрагмент сознания, случайно прибившийся к моему домену силы. Считай сегодняшний визит просто прихотью сильного, заинтересовавшегося причиной такой задержки. Прошло много времен с нашего разделения. 5 лет? Я вижу, как ты отказываешься признавать свою божественность, не принимая полного совершеннолетия. Почему? Смертные всю свою жизнь стремятся к тому могуществу, которым ты уже обладаешь, но не принимаешь. Я не желал быть полубогом, когда проснулся. Это не мой путь и не моя судьба. Не в ближайшее время. И мне противна сама мысль о том, что задумали великие боги. Искажение, казалось, скользнуло куда-то в бок, облетая меня и дерево по окружности. Радует, что ты это понимаешь, младший из джиннов. Советую не входить в Белый город, пока неуверенность не пропадет. Божественное сознание снова зависло прямо передо мной. Дерево, значит? Теперь понятно, почему система отнесла твою веру в себя к моему домену силы. Растение за твоей спиной пропитано намерениями не для себя, а для других. Благодарность, карма, осознание, сомнение, долг жизни и смерти, память. Столько отпечатков сознания, и все легко читаются. Дам совет старшего, младший из джиннов. Близится день равновесных сил. Хочешь или нет, но после этой даты система сама признает твою божественность как силу. Чем ближе день, тем сильнее другие существа, наделенные силой, будут чувствовать твой спелый плод веры. Ты поймешь, когда этот день наступит. Собеседник сделал еще один круг вокруг дерева. Смотри, не помри раньше времени, младший из джиннов. Ощущение чужого присутствия в ментальном плане пропало так же неожиданно, как и появилось. Безумный пес, поводив головой, улегся дальше спать. Завтра новый день, и ему надо будет снова терроризировать окрестности. Не став много думать о встрече с Альдоном, я и сам заснул впервые за более чем 5 лет бодрствования.